К вечеру три новообращенные медсестры валились с ног от усталости. Их пациент так и не пришел в себя, но все мероприятия были проделаны. Тоськино участие заключалось в том, что она палочкой с ваткой обработала пупырышки на теле отца, причем использовала и зеленку, и марганцовку по очереди. «Позвони маме», — напомнила девочке Татьяна, — «объясни, что случилось». «Не буду ей звонить», — заявила Тоська. «Что значит «не будешь»? Почему?» «Она такое сделала! Если б вы знали, тетя Таня!» Можно было попросить Любашу, но она уже отправилась спать. Договорились, что в три ночи Таня ее поднимет, чтобы смениться у постели Бориса. Тося, конечно, много пережила за сегодняшний день, но позволять ей капризничать не следует. Татьяна знала, как легко дети спекулируют на жалости. «Но, очевидно, мне этого и знать не нужно», — сказала Таня строго. «Но я абсолютно уверена, что ты не должна заставлять маму волноваться». «Она!» — выкрикнула Тося. «Она привела домой любовника, голова! И папа видел, и я видела!» «Кошмар! Бедный ребенок!» Татьяна почему-то не подумала о том, как отнесся к ситуации Борис. Ей было пронзительно жалко девочку. Таня села к ней на диван, обняла, прижала к груди деревянно напряженную Тосю, гладила ее по голове и тихонько баюкала. «Ну, успокойся. Не надо об этом думать. Постарайся забыть. Как будто этого вообще не было. Тебе приснилось. Что бы ни происходило между папой и мамой, они все равно будут любить тебя. Думай о том, что они тебя очень любят. А вам нравится мой папа?» «Нравится. Особенно теперь, когда ты его раскрасила в веселый ситчик». Тоська прыснула. «Я тебе расскажу то, что никогда никому не рассказывала». Татьяна выдержала паузу. «Когда мне было столько лет, сколько тебе, я очень мечтала научиться рисовать. Но учитель, он обошелся со мной нехорошо. Педофил, что ли?» «Да», — кивнула Таня и поразилась степени просвещенности нынешних детей. «Я его ненавидела всю жизнь, страшно ненавидела. А несколько лет назад встретила старенького, сгорбленного с палочкой, руки трясутся, голова дергается, и простила. Вот вдруг сразу простила, и, знаешь, мне стало очень хорошо. Словно внутри меня было черное пятно, и я его отмыла. Теперь чисто и легко. И это был чужой человек. Мама твоя поступила плохо, но тебе не нужно держать на нее зло, черное пятно. Ты такая симпатичная внешне. Хочется, чтобы и внутри была светлой». «Ладно», — согласилась Тося. «Я позвоню». Она набрала номер на мобильном телефоне и выпалила в одно слово: «Это я, папа, заболел, здесь тетя Люба, пока». Руки под бинтами болели у Федора Федоровича непередаваемо. Но это было хорошо, иначе ему не осилить боль душевную. Нюрочка умирала. Врач сказал: в любую минуту. Отвезли ее в пустую палату на каталке, так и оставили, на кровать не переложили, чтобы потом на той же каталке в морг отвезти. Федорович принес табуретку, сел рядом. Плакал в голос и тихо звал жену, разговаривал с ней, проваливался не то в сон, не то в бред. Не было сейчас в мире той цены, которую он не заплатил бы за Нюрочкину жизнь. И не страшно сказать, его заберите и дочь, и внучка, да все человечество в крематорий отправьте, но никто цены не запрашивал, а Нюрочка в себя не приходила. Сипло дышала, сукровица из уголка рта текла. Федорович пеленкой вытирал. Он полюбил ее с первого взгляда. Почти полвека назад. Сердце защемило, и на всю жизнь в нем прищепка осталась. Спроси Федора, что его заворожило в работнице красильного цеха ткацко-предельной фабрики имени Буденова Анне Тимофеевне Козловой, ответит — медленность и плавность. Все девчонки вихлястые, крикливые, матерком щегольнуть, стакан опрокинуть, а она руку поднимет, голову повернет, шаг ступит. Пава, боярыня. Но не дура заторможенная. Кому следует, так ответит. 3 дня заикаться будет. Держала себя с достоинством. На Федина ухажерство прямо сказала. Времени не теряй. Ты мне неподходящий. Бабник ты, Федька, и несерьезный человек. Но его тогда и волна типа цунами не могла остановить. Голову потерял, а осаду организовал с суворовской наглостью и натиском. По пожарной лестнице к ее окну в общежитие забраться и букет цветов бросить? Пожалуйста. И регулярно. У проходной дежурил, чтобы домой проводить. Понятно. Но еще и по утрам к общежитию прибегал на фабрику сопровождать. На аванс жил. Получку складывал. У ребят подзанял. Позвольте преподнести вам скромный подарок в виде черно-бурой лисы с хвостиком и мордочкой со стеклянными глазками. А уж любимыми духами «Красная Москва» завалил. Хоть мойся ими с головы до ног. Его друзья из локомотивного депо и Нюрочкины соседки, предильщицы и красильщицы, видя Федина неистовство и страдания, приняли участие. Дружно Нюрочку уламывали. Посмотри, как человек мучается. Ну, неужто думаешь, кто еще тебя так любить будет? И сломалась Нюрочка. Полюбила Федю на большое бабье горе. Хоть и въелась крепко в Федино сердце прищепка, а с другими частями своего блудливого тела ничего поделать не мог. Сколько себя помнит, неравнодушен был к женскому полу. В школу еще не ходил, а бегал в баню за тетками подглядывать. Учительница, что из города приехала, за руку возьмет. У него чресла каменеют и по ночам не спится. Любил он жену, но и других женщин временно тоже любил. Будто кто внутри его будильник заводит. Звенит так, что глохнет Федина совесть. Пока своего не добьется, никакие другие звуки не проникают. Надолго завода пружины у будильника не хватало. Месяц, самое большое — 2. В изысках охмурительного процесса себя не утруждал. За годы арсенал наступательных присловий отшлифовался до глянцевости. Бабы ушами любить начинают. Он его и на Татьяне, что в дом с Мятинове построила, испробовал. Взгляд ваших пронзительных зеленых глаз заставил трепетать струны моей чувствительной души. Сражен стрелой Амура, исходящий из прельстительных органов вашего глубоко прекрасного тела. Секрет вашего очарования государству следует охранять, как оружие массового поражения, и так далее, и в таком же духе. Татьяна в ответ хохотала. Неудивительно. На женщин с высшим образованием Федор и в молодые годы редко покушался. Ступино городок небольшой, и доброходки Не замедлили Нюрочки глаза на мужа гуляку ненасытного открыть. А потом она и сама стала фиксировать, когда будильничек у него включался. Очень страдала. И плакала, и уговаривала. Клятвы страшной требовала, разойтись хотела. Кастрировать его хирургически. Все прошла, а с него как с гуся вода. Честно обещает не таскаться. А новая сударушка появится, зазвенела и пиши пропала.